Эпилог. Анатолий Александров ушел с поста президента Советской Академии Наук в октябре 1986 года и директора Курчатовского института в начале 1988, но продолжал работать в институте до своей смерти в феврале 1994 года в возрасте 90 лет. Он никогда не признавал ответственности за взрыв реактора номер 4 и в интервью, которое дал незадолго до смерти, продолжал обвинять в случившемся операторов станции. «Вы ведете машину. Повернули руль не в ту сторону. Авария», — сказал он. «Двигатель виноват. Или конструктор машины?» Все ответят: «Виноват неумелый водитель». Генерал-майор Николай Антошкин в 1989 году был переведен в Москву, дослужился до генерал-полковника. Во время войны в Чечне был командующим российской фронтовой авиации. Вышел в отставку в 1998-м, в 2002-м возглавил Клуб Героев Советского Союза. В 2014 году был избран депутатом Государственной Думы от правящей партии «Единая Россия». Ханс Блике ушел с поста генерального директора МАГАТЭ в 1997 году. 3 года спустя он снова был приглашен на работу в ООН и возглавил комиссию по мониторингу, верификации и инспекции, призванную осуществлять надзор за соблюдением Ираком обязательств по уничтожению оружия массового поражения. В феврале 2003 года комиссия заключила, что в Ираке нет ОМА. Тем не менее, возглавляемая США группировка из 125 тысяч солдат вторглась в страну. Вскоре после этого Блике окончательно оставил работу в организациях ООН. Лев Бочаров, главный инженер 3-й вахты УС-605 «Средмаша», сдал саркофаг Государственной комиссии до падения Советского Союза. В 1996 году входил в российскую группу, представившую президенту Украины свои планы по замене укрытия, однако они были отвергнуты в пользу европейских предложений. 25 лет спустя, в возрасте 81 года, он оставался по-прежнему бодрым, проживая вместе с женой в Звенигороде под Москвой, в большом доме, который спроектировал сам. Александр Боровой в течение почти 20 лет продолжал руководить исследованиями и мониторингом внутри саркофага и со временем отыскал почти все, за исключением 5% пропавшее ядерное топливо внутри здания. Помогал разрабатывать оригинальную концепцию проекта «Новый безопасный конфайнмент» и с тех пор посвятил себя каталогизации и сохранению документов и практических уроков чернобыльской аварии. После того, как городской совет Припяти был распущен, Александр Ясаулов получил квартиру в пригороде Киева Ирпене и со временем нашел себе работу в энергетической отрасли Украины. Также начал карьеру писателя и выпустил 27 книг. Многие из них представляют собой приключенческие истории для детей. Он до сих пор хранит в своем столе печать мэра Припяти и в свободное время проводит в заброшенном городе экскурсии для зарубежных туристов. Доктор Роберт Гейл после аварии неоднократно возвращался в Москву и Киев и стал весьма известен в Советском Союзе. В 1988 году опубликовал книгу воспоминаний «Последнее предупреждение», по которой был снят телевизионный фильм с Джоном Войтом в роли Гейла и Джейсоном Робертсом в роли Армандо Хаммера. Как международно признанный эксперт в медицине ядерных катастроф, побывал на месте нескольких крупных радиационных аварий, включая радиационное заражение в бразильской Гаянии в 1987 году и аварию в Фукусиме в 2011. После своего отхода от власти Михаил Горбачев основал благотворительные и исследовательские фонды и пытался сохранить влияние в российской политике. В 1996 году участвовал в выборах президента Российской Федерации, но собрал менее 1% подсчитанных голосов. Позднее настаивал, что взрыв реактора номер 4, а не его неумелые реформы, ускорил развал Советского Союза, который он так отчаянно стремился сохранить. В апреле 2006 года писал: «Расплавление ядерного реактора в Чернобыле, которому в этом месяце исполняется 20 лет, даже в большей степени, чем начатая мной перестройка, стало возможной реальной причиной развала Советского Союза 5 лет спустя». В самом деле Чернобыльская катастрофа стала историческим поворотным пунктом. Была эра до бедствия и совсем другая эра, которая последовала за ним. Доктор Ангелина Гуськова опубликовала множество статей на основе опыта, полученного при лечении пациентов в больнице номер 6. Читала лекции для персонала российских АЭС об уроках, которые можно извлечь из аварии. Всю свою жизнь оставалась поборником атомной энергии и продолжала работать в медицинском центре имени Бурназяна почти до своей смерти в 2015 году в возрасте 91 года. Завершив последнюю вахту в зоне отчуждения ЧАЭС, Александр Логачев начал добиваться в Москве признания ведущей роли своего 427-го механизированного полка войск гражданской обороны в ликвидации последствий аварии. В 1987 году он добился личной встречи с Михаилом и Раисой Горбачевыми. Со временем 64 человека из его полка получили медали и премии. Но после встречи с генеральным секретарем Логачева немедленно перевели в Сибирь. Он демобилизовался из советских вооруженных сил в 1989 году и теперь занимается альтернативной медициной. Вениамин Прянишников умер от осложнений рака желудка в Киеве в мае 2014 года в возрасте 70 лет. Мария Проценко по-прежнему преподает рисунок, дизайн и архитектуру в Киеве. Каждый год 26 апреля она надевает медаль, врученную ей как ликвидатору, и приносит цветы к памятнику погибшим в аварии. Потом читает лекцию и отвечает на вопросы студентов о том, что она помнит об аварии и ее последствиях. В Припять она не возвращалась более 30 лет. Клифф Робинсон оставил работу в лаборатории АЭС в Форсмарке осенью 1986 года. В течение года собирал материал для диссертации по радиоактивному дождю, который выпал над Швецией той весной. Но в конечном итоге стал преподавать физику в средней школе в Упсале, где живет и сейчас. Предсовмина Николай Рыжков разошелся с Горбачевым по вопросам курса советских экономических реформ. Перенес инфаркт миокарда в конце 1990 года. На следующий год баллотировался в президенты РСФСР, но уступил Борису Ельцину. В дальнейшем выступал за возрождение СССР и плановой экономики. В 2014 году в возрасте 84 лет попал под крымские санкции правительства США. Борис Щербина продолжал руководить ликвидацией последствий аварии в Чернобыле до декабря 1988 года. После чего Горбачев отправил его в Армению во главе новой комиссии по экстренному реагированию на разрушительное землетрясение, приведшее к гибели 25 тысяч человек. К тому времени его здоровье было сильно подорвано облучением, полученным в Чернобыле, и напряженная борьба с новым бедствием оказалась для него чрезмерной. 6 месяцев спустя он был освобожден от своих обязанностей в Совете министров СССР и умер в августе 1990 года в возрасте 70 лет. Владимир Щербицкий оставался яростным противником гласности и подъема украинского национализма и удерживался во власти еще несколько лет после аварии. В сентябре 1989 года Горбачев вывел его из состава Политбюро ЦК КПСС. Он уступил власть Коммунистической партии Украины своему заместителю и объявил о своей отставке. Сломленный, с пошатнувшимся здоровьем, он умер меньше, чем через год, 16 февраля 1990-го, в возрасте 71 года. В апреле 1993 года завершилось расследование генерального прокурора независимой Украины, которое заключило, что Щербицкий вместе со своими подчиненными намеренно скрывал правду об аварии в Чернобыле и фактических уровнях радиации на Украине и не исполнил свой долг по защите населения республики. По причине смерти Щербицкого и истечения срока исковой давности дело, больше напоминавшее политический спектакль, было закрыто до передачи в суд. Украинский министр энергетики Виталий Скляров быстро приспособился к постсоветской действительности и стал с энтузиазмом проводить приватизацию государственных энергетических мощностей, при этом оставаясь противником сооружения новых АЭС по экономическим и экологическим соображениям. В 1993 году, проработав более 30 лет в энергетике, подал в отставку с поста министра и стал советником тогдашнего премьер-министра Виталия Масола. Несколько дней в Чернобыльской зоне отчуждения обошлись ему в 80 БР. Но он и в 80 с лишним лет сохраняет отменное здоровье и продолжает проводить время на той же бывшей правительственной даче в Конча-Заспе. После вынужденной отставки Ефим Славский доживал свой век в огромной квартире в Москве, в окружении предметов, напоминавших о десятилетиях его пребывания у власти. Все больше терял слух. С яростью восприняв разрушение политической системы, которой он посвятил свою жизнь, умер в ноябре 1991 года в возрасте 93 лет. Борис Столярчук, выжив после полученной дозы облучения на блочном щите управления номер 4 в ночь аварии, впоследствии вернулся в атомную отрасль. В 2017 году был назначен главой Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. После лечения от вызванной радиации лейкемии в больнице номер 6 генерал Николай Тараканов вернулся на службу и руководил спасательными работами после землетрясения в Армении в 1988 году. В больнице начал писать стихи, опубликовал 30 книг, совершил турне по Соединенным Штатам с лекциями о своей работе в Чернобыльской зоне отчуждения и о сохраняющемся риске ядерных аварий. В 2016-м ему исполнилось 82 года, и он объявил, что его последней книгой будет биография Владимира Путина под названием «Верховный главнокомандующий». Владимир Усатенко потратил 1400 рублей, заработанные за 6 недель работы ликвидатором в особой зоне, на покупку своего первого цветного телевизора. В 1990 году был избран в Верховный Совет УССР и стал председателем подкомитета по научным, социальным и юридическим последствиям аварии и атомной энергии. После самоубийства Валерия Легасова и ухода на пенсию Анатолия Александрова академик Евгений Велихов был в 1988 году назначен директором Курчатовского института. В 1992 году стал президентом ИТЭР и возглавил российское участие в этом международном проекте по разработке экспериментального реактора ядерного синтеза. В 2001 году Владимир Путин назначил его представителем России в международной инициативе по развитию новых технологий атомной энергетики, предложенной Путиным на саммите тысячелетия в ООН. Следователь Сергей Янковский не присутствовал на суде над 6 людьми, которых он помог осудить за их участие в бедствии, но вернулся к своим обычным убийствам и коррупции. В 1995 году перешел на работу в Верховную Раду и начал кампанию по возврату 57 томов материалов Чернобыльского дела из Москвы в Киев. Когда 8 годами позже он ушел с работы, коробки с документами и ленты с записями оставались в подвале Верховного суда России под грифом «Секретно». Весной 2017 года в возрасте 61 года проходил реабилитацию после болезни в санатории в Киеве. «В этих папках столько всяких вещей, о которых никто никогда не узнает», — сказал он. Наталья Ювченко работает и живет в Москве, неподалеку от квартиры своего сына Кирилла, его жены и 3 своих внуков. После осушения подвала 4-го энергоблока капитан Петр Зборовский получил звание майора. Был награжден орденом Красной Звезды за освоение нового оборудования и вооружений. В 1993 году уволен в запас. Работал сторожем, охранником. Потерял свою знаменитую силу. Страдал от повторяющихся обмороков и хрупкости костей. Умер в 2007 году в возрасте 55 лет. Примечание автора. Это не только историческая книга, но и репортаж. Чтобы воссоздать непосредственные впечатления о Чернобыльской катастрофе, я в 2006 году начал брать интервью у видевших все собственными глазами. Кроме того, я опирался на опубликованные рассказы от первого лица и рассекреченные советские документы. Это было бы невозможно без помощи прекрасных переводчиков, гидов и исследователей. Среди них Ольга Тикуш, Миша Сметник, Анна Сорокина и Артемий Давлеев в России, и Алекс Левотко, Остап Здоровило, Наталья Макесси, Татьяна Воденицкая и Дмитро Чумак на Украине. В Нью-Йорке Джеймс Аппель провел многие месяцы, отыскивая ускользающие источники и переводя документы и переписку. Анна Кордунская взяла на себя труд по проверке фактов и оказалась неутомимым и усердным помощником во всем. От технических деталей конструкции реактора до тонкостей русской этимологии. Но книга вообще бы не получилась без экспертной поддержки Тараса Шумейко. Мой многолетний проводник и спутник в поездках по пережившим катастрофу провинциальным городкам и заснеженным селам, на международных конференциях и внутри Чернобыльской зоны отчуждения, Тарас помог отыскать многих мужчин и женщин, чьи свидетельства стали стержнем моего рассказа. Он очаровывал и убеждал неразговорчивых ветеранов и архивистов, раскапывал документы и устраивал интервью, которые легли в основу этой книги. Несколько книг на русском языке, написанных в первые месяцы после аварии, послужили отличным источником свидетельств от первого лица и наполнили рассказ уникальной информацией. «Чернобыль» Юрия Щербака и «Чернобыль. Так это было. Взгляд изнутри» Василия Возника и Станислава Троицкого показывали, как развитие событий видели очевидцы. А заметки, написанные ликвидаторами и собранные в книге Александра Николаевича Семенова «Чернобыль. 10 лет спустя. Неизбежность или случайность» помогли понять то, что пережили министры, инженеры-ядерщики и другие специалисты, застигнутые катастрофой. Книга Елены Козловой «Схватка с неизбежностью» – подробный рассказ о сооружении саркофага, записанный почти полностью со слов его строителей. Что касается источников на английском языке, записи, которые вел на суде над Виктором Брюхановым Николай Карпан, опубликованные в его книге «От Чернобыля до Фукусимы», стали незаменимыми для воссоздания картины событий, приведших к взрыву. Хранящиеся в библиотеке Лондонской школы экономики неотредактированные расшифровки интервью, взятых в 1990 и 1991 годах создателями документального сериала BBC «The Second Russian Revolution», сделали доступными откровенные рассказы об аварии стареющих членов Политбюро и других высших советских чинов. Моей дорожной картой к личным историям тех, кто работал на Чернобыльской станции, стала книга «В огне. История героев и жертв Чернобыля» Пирса Пола Рида, который взял интервью почти у всех главных действующих лиц и создал одно из первых всесторонних описаний Чернобыльской аварии на английском языке. Распад Советского Союза, революции на Украине и три десятилетия, прошедшие после катастрофы, открыли многие архивы и ранее засекреченные официальные документы. стенограммы и расшифровки заседаний Политбюро ЦК КПСС и оперативной группы Политбюро под председательством Николая Рыжкова оказались особенно полезны в отделении фактов от советских мифов об аварии, хотя я относился к ним с известной осторожностью. Протоколы заседаний Политбюро велись в разной форме, отличаясь в длине, подробности и возможной достоверности, и выходили из советских архивов и как фотокопии оригинальных документов, и в некоторых случаях как записи, сделанные исследователями, получившими доступ к архивам. Эти архивы открылись на короткий срок, чтобы быть закрытыми снова. Я благодарен программному директору проекта изучения холодной войны Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Марку Крамеру и российскому историку Чернобыля Владимиру Малееву за их советы в этой области. Бумажный след многих важных решений и всех ранних планов правительственной комиссии в Припяти и Чернобыле остаются скудным. Некоторые исследователи полагают, что документы были уничтожены либо в то же время, либо вскоре после того, чтобы предотвратить распространение и информации, и загрязнения. Я многим обязан Анне Королевской, заместителю директора по науке Киевского музея «Чернобыль». Она открыла мне доступ к документам Министерства внутренних дел Украины, заполнявшимся с утра 26 апреля до 6 мая 1986 года. Очевидно, эти документы сохранил сотрудник, которому было поручено их уничтожить. И это неоценимые свидетельства реакции на события по мере того, как они разворачивались. Расширенная история аварии. От решения в конце 1960-х годов построить атомную станцию вблизи Киева до самой катастрофы и вплоть до наших дней представлено в нескольких собраниях документов. Упоминание заслуживает фонд 89 «Советская коммунистическая партия под судом». Часть замечательной коллекции с более чем 9 миллионов ранее секретных документов, переснятых в Российском государственном архиве новейшей истории, РГАНИ, и хранящихся в Гуверовском институте Стэнфордского университета. Микрофильмы этих документов я смог прочитать в библиотеке Ламонта в Гарвардском университете. Еще более широкий выбор первоисточников представляет книга украинского историка Натальи Барановской «Трагедия Чернобыля. Документы и материалы». Украинский институт национальной памяти собрал коллекцию документов о катастрофе в онлайн-архиве. Деятельность КГБ УССР на ЧАЭС подробно показана в 121 документе, опубликованном в книге Юрия Данилюка «Чернобыльская трагедия в документах и материалах». Быть может, важнее всего то, что я имел доступ к оригинальным материалам, журналам, личным письмам, фотографиям и правительственным отчетам, собранным музеем Чернобыль. Объем опубликованной технической литературы огромен, но для понимания того, какие подходы и приказы советской ядерной отрасли привели к бедствию, я основывался на исследованиях и книгах Сони Шмидт «Вырабатывая энергию» и Пола Джозефсона «Красный атом». Для понимания деталей радиологии я пользовался полезными сведениями из книги Роберта Гейла и Томаса Хаузера «Последнее предупреждение» и отличной книгой Тимоти Йоргенсона «Странное свечение». Воссоздавая последовательность событий аварии, я воспользовался докладом МАГАТЭ, известным как «Инсак-7», и выдающейся работой, проделанной Александром Сычем в его диссертации «Возвращение к Чернобыльской аварии. Анализ исходного состояния и реконструкция событий в активной фазе». Единицы измерения радиации. Существуют различные способы измерения радиации и ее воздействия, и терминология менялась неоднократно со времени появления этой науки более века назад. Хотя ученые используют сейчас стандартизированные международные единицы «Си», в этой аудиокниге использованы преобладавшие в СССР на время аварии в Чернобыле главным образом рентген и БЭР. Чтобы помочь слушателю понять значение этих устаревших единиц и их соответствие заменившим их, каждая описана далее. Кюри – количество радиоактивности, изначально определявшееся числом радиоактивных распадов в одном грамме радия, примерно 37 миллиардов распадов в секунду. Кюри был заменен новой стандартизированной единицей – бекерелем. РАД – доза поглощенной радиации, единица дозы ионизирующей радиации, основанная на количестве энергии, сообщенной ионизирующей радиацией данной массе материи, будь это кирпич, сосна или орган человеческого тела. Единицей поглощенной дозы в системе Си является грей, который соответствует одному джоулю энергии, сообщенному ионизирующей радиацией килограмму материи. 100 рад эквивалентны одному грею. Рентген. Единица измерения экспозиции рентгеновскими лучами и гамма-излучением, основанная на количестве энергии, сообщенной ионизирующим излучением массе воздуха. Одна тысячная доля рентгена называется миллирентген. Миллионная доля рентгена – это микрорентген. Экспозиция за промежуток времени выражается в рентгенах в час. Значение естественной фоновой радиации в СССР в 1986 году было установлено в промежутке от 4 до 20 микрорентген в час. БЭР – биологический эквивалент рентгена. Количественно определяет воздействие ионизирующего излучения на здоровье людей. БЭР измеряет эквивалент дозы и рассчитывается с учетом различных факторов, включая поглощенную дозу и вид радиации. Он может использоваться для предсказания биологического воздействия дозы, включая раковые заболевания, вне зависимости от того, вызвано такое воздействие альфа, бета, нейтронным, рентгеновским или гамма-излучением. 5-БЭР – предельная годовая доза, установленная для работающих в ядерной отрасли в США. 100-БЭР – пороговая доза для острой лучевой болезни. Одновременная доза в 500-БЭР на все тело для большинства людей будет смертельной. БЭР был заменен на стандартизированную международную единицу зиверт и его доли. Среди них миллизиверт, тысячная доля зиверта и микрозиверт, одна миллионная зиверта, которые используются для шкалы большинства современных дозиметров. Один зиверт эквивалентен 100 БЭР.